солнце красно закатило за рекою. Что напрасно ты не хочешь быть со мною? Я не город, и ты меня не испугаешь. Я люблю тебя, но ты еще не знаешь. Увези меня туда, увези меня туда. Ночка темная, не прячь меня, родная. Ты ведь скромная, немножко озорная. Верить не хочу, что ты меня забудешь. Ты мою любовь слезами не погубишь. Увези меня туда, увези меня туда. Там, где море, там, где лето. Там, где горе не беда, там, где горе не беда. Будем мы встречать рассветы. Увези меня туда, увези меня скорей. Дай любовью насладиться. Твои слезы, как вода, как холодная вода. Перестань на меня злиться. Как холодная вода. Перестань на меня злиться.